Притча «Первая ступенька». Один человек пришел к старцу и сказал: «Я хотел бы полюбить Бога, научи меня». Учитель ответил: «Скажи мне сначала, любил ли ты кого-нибудь раньше?» Человек сказал: «Я не интересуюсь мирскими делами, любовью и всем прочим. Я хочу прийти к Богу». Старец снова сказал: «Вспомни еще раз, любил ли ты хоть одну женщину, хоть одного ребенка, хоть кого-нибудь?» Человек ответил: «Я ведь уже сказал тебе, я человек религиозный, а не обычный мирянин. Меня интересует только путь к Богу». «Пока это невозможно. Сначала ты должен кого-нибудь полюбить», — сказал старец. «Это будет твоя первая ступенька. Ты спрашиваешь про вершину, а сам не ступил и на первую ступень. Иди и хоть кого-нибудь полюби».